общество по содействию соотечественников в Германии, Европейская штаб-квартира зарубежной штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родины распространили 27 марта совместное заявление в знак протеста против агрессивных военных учений, проводимых США и Южной Кореей.